Следующие полчаса явились самыми жуткими в моей жизни. Наверное, я себя сама пугала. С болью я уже худо-бедно свыклась, и ничего особо нового меня не ожидало. Но я побледнела, покрылась холодным потом и готова была умереть от ужаса в любую минуту. Зубы стиснула так, что свело челюсть. «Будем считать, повезло тебе», — заявил врач, стоя возле раковины. А я пыталась отдышаться. «Два ребра сломаны. Походишь в тугой повязке. Зря руками не маши и вообще поосторожнее. Рана пустяковая, ну, просто неприятная. До свадьбы заживет, если ты, конечно, уже не замужем». «Нет», — ответила я. Подошли Стас с Денисом и помогли мне подняться. Я с трудом оделась, чувствуя, что каждая косточка во мне дрожит в только ей свойственном ритме. Через несколько минут мы покинули кабинет и здание, чем бы оно ни являлось. Джип стоял под окнами, а моя машина чуть в стороне. «Ты мне поможешь?» — с надеждой спросила я. «Я тебе уже помог», — нахмурился Стас. «А там, как знаешь. Прощай!» Он подошел к джипу, а мы с Денисом поплелись к своей копейке. «Я тебе где велела сидеть?» — устало поинтересовалась я, пряча пистолет под сиденьем. «Я беспокоился». «Вот из-за таких беспокойных и бестолковых несчастья и случаются». «Значит, зря мы с ним встречи искали?» — спросил Денис с тоской во взгляде. «Ну, подлечил», — усмехнулась я. «Едем домой зализывать раны». Однако сразу домой не поехали. Немного попетляли по городу, чтобы убедиться, что за нами никто не следит. Впрочем, шпионский опыт был таким дохлым, что всерьез заметить хвост я не рассчитывала и по переулкам кружила, скорее с целью самоуспокоения. Сегодняшние приключения изрядно меня вымотали, и, добравшись домой, я рухнула в постель, даже не подумав об ужине. Денис сам отлично позаботился и о себе, и обо мне. Когда я открыла глаза, подошел на цыпочках, заглянул мне в лицо и, убедившись, что я не сплю, сказал ласково: «Саша, я бульончик сварил, куриный, вкусный. Принести?» «Давай», — улыбнулась я. «Парень, ты неплохой», — заметила я, наевшись досыта. «И польза от тебя явная. Ха, ты, конечно, поросенок». «Верка дурацкое прозвище придумала, а ты повторяешь», — надулся он. «Ладно, я же шуткой», — устыдилась я и добавила. «Хорошо болеть, когда есть кому за тобой ухаживать». «Я много чего могу», — заважничал Денис. «А пожрать приготовить для меня плевое дело». «Сам-то ел, повар?» «Конечно». «Совсем я тебя забросила», — загрустила я. «Внимания уделяю мало, не воспитываю и даже не кормлю». «Я ж не дурак. Понятие-то имею. Тебе не до этого», — очень серьезно сказал он, хотя я вроде бы шутила. Придвинувшись к стене, я освободила место с краю дивана. «Ложись, поболтаем». Он лег, поначалу как-то неуверенно и отстраненно, но за разговорами придвинулся ближе и про то, что он взрослый, вроде бы забыл. Смешно болтал, смеялся, и я поняла, что сегодняшний день дался ему нелегко. И еще передо мной совсем маленький ребенок, одинокий, несчастный и ищущий защиты. «Когда все кончится, поедем к моим родителям в Киргизию. Там такая красота! Тебе понравится!» — — помечтала я, глядя в потолок. Он осторожно заглянул в мое лицо, кашлянул и сказал робко: «Хорошо бы съездить, то есть. Я дальше Москвы никуда не ездил. Да и в Москве-то, если честно, был один раз. Давно. Мамка меня в зоопарк возила. Я уж и не помню». «И в зоопарк съездим, — заверила я, — в каникулы. Если бросишь курить, и учиться прилично будешь. А нет, так уж не обессудь». «Да я ведь не умственно отсталый какой. Голова-то варит, и память у меня хорошая. Просто не до учебы было мне». «То, что ты толковый, я знаю, — фыркнул я. — Где толковый должен был меня ждать?» «Да ладно, — отмахнулся Денис. — Перенервничал». И, помолчав, добавил обиженно: «Жалко, что Стас нам не помог. Вроде мужик стоящий, а оказался трусом». «А может, и нет, — задумалась я. — Я голову ломаю, и картина вырисовывается. Все чудесатие и чудесатие. Стас знает то, что нам неведомо, поэтому и боится». «А что ж такого он знает? — удивился Денис. — Вроде и так все ясно». «Не скажи. Вот мы с тобой прояснением и займемся». Утром следующего дня я пробовала что-нибудь узнать в прокуратуре. Звонить из дома казалось мне неразумным. Я с полчаса паслась у гастронома, пережидая очередь у автомата. За мной тоже народ пристроился, может, оттого разговора не получилось. Изъяснялись мы явно на разных языках. В большом гневе я вернулась домой. Денис жарил макароны. Ну уж так вышло, что вопросами жизнеобеспечения стал заниматься он. «Без толку», — заметив выражение моего лица, спросил Денис. Я махнула рукой и опять потрусила к телефону, на этот раз в прихожую. Звонила я в больницу, где лежал следователь Степаненко. Тут меня ожидала хорошая весть. Из реанимации его перевели в обычную палату. Состояние нормализовалось, и посетителей он принимает. Вопрос, насколько опасно туда идти. В любом случае, сделать это придется. Но сначала я решила еще раз наведаться в сауну. Позвонила Любе и попросила разрешения приехать и переговорить с двумя девушками. «Если они захотят», — заметила Люба. И добавила: «Приезжай». «Я с тобой», — заявил Денис. «Зачем, скажи на милость?» — всплеснула я руками. «Я ж только пару вопросов задать. Сиди, смотри телевизор». «Все равно я с тобой», — насупился он. А я подумала, а вдруг он просто боится оставаться один, и согласилась. Никаких военных действий не намечалось, почему и не взять бы его с собой. В общем, в сауну мы поехали вместе. Верка обрадовалась родственнику, сунула Денису сотню и заметила: «Ты вроде даже поправился. Без дураков, говорю. Такой аппетитный вид имеешь». Я решила вмешаться и попросила: «Вера, мне бы с девушками поговорить, с теми, что на фотографии». «Сейчас позову», — кивнула Верка. Девушки от беседы не уклонились, но ничего полезного не сообщили. Для начала с любопытством рассмотрели фотографии. «Ну и чего?» — спросила та, которую звали Ира. «Вы эту вечеринку помните?» С надеждой задала я свой первый вопрос. «Не, не помню, и мужика этого не знаю. Хоть убей. Это Стас и парни его. А кто вот этот тип? Понятия не имею и не видела никогда». «Да как же так?» — растерялась я. «Если вы рядом, на фотографии». «Ну, может, пьяная была или чего еще. Одним словом, не помню, не знаю, никогда не видела». Вторая девушка дословно все повторила. Свидетели обвинения вспоминать не хотели. Впрочем, у меня оставалась надежда, что компетентные люди сумеют задать те же вопросы с большей пользой. А пока приходилось признать, что затея моя не увенчалась успехом.